Глава 3. Директор по медицине сидел в своем кабинете и читал сводку лечащей группы. Седой профессор был мрачен, словно грозовая туча. Дела в карантинном подуровне шли из рук вон плохо. «Иван Николаевич, к вам Артем Валерьевич и Лев Ильич», — возвестил коммуникатор голосом секретаря. Профессор поднялся навстречу входящим и, обмениваясь рукопожатиями, предложил. «Присаживайтесь, господа». Стоящая в дверях секретарь вежливо осведомилась. «Желаете что-нибудь? Чай, кофе?» «Двойной эспрессо». Исполнительный придвинул кресло к столу. «А мне чайку, дочка, да покрепче», — сделал заказ директор по науке. «Иван Николаевич, вам как обычно?» Профессор лишь махнул рукой, и секретарь выскользнула за дверь. Директор по науке также не выглядел веселым. «Что у тебя, Иван Николаевич? Третьи сутки не спишь уже». Академик, как всегда, держал в руке рабочую папку, с которой никогда не расставался. Вот и сейчас из нее в разные стороны торчал ворох различных распечаток. «Вот решили навестить тебя в твоей берлоге». Главный медик нахмурился. «Поспишь тут. Ребята наши с поверхности привели 114 человек, из них 36 детей. Состояние критическое. Все пациенты получили радиоактивное поражение за 600 бар». В том числе большая часть, свыше 1000 бар. Только за первые сутки умерло 32 пациента взрослой группы и 9 детей. Процесс гибели клеток спинного мозга остановить не удается. Сильная передозировка антирада привела к отторжению костно-мозговых трансплантантов и вызвала серьезные изменения в биохимическом составе крови, усугубленные остро развивающейся лейкемией. За вторые сутки скончался еще 21 взрослый и 12 детей. Далее не лучше. Каждые новые сутки приносят новые смерти. К исходу недели осталось всего лишь 19 пациентов. Голос профессора звучал тихо. Усталые глаза печально смотрели на стопки кардиограмм, сводок, результатов исследований и анализов. Он извлек из кучи бумаг лист с распечаткой и ткнул им в сторону собеседников. Вот! Самые свежие прогнозы. Вероятность спасти хотя бы кого-нибудь... 1,6%. Лечащая группа работает круглосуточно, в 4 состава, но мы ничего не можем сделать, чтобы переломить отрицательную динамику. Вошла секретарша с дымящимися на подносе чашками. По кабинету разлился тягучий аромат кофе. «А в каком состоянии наши сотрудники?» Академик держал чашку двумя руками, словно хотел согреть таким способом руки. Было совершенно непонятно, как он не обжигается. «У них тоже плохие дела», — сокрушенно покачал седой головой профессор. «Мы для удобства называем эту группу внешней. Те двое, что были в антирадиационных скафандрах, будут полностью здоровы через 3-4 недели. Но вот остальные... их спасти не удается. Что там творится наверху, если антирад лишь отсрочил летальный исход? Можно только догадываться. Но у них теперь даже кости излучают». Главный медик вздохнул и с грустью добавил: «Мы делаем все, что в наших силах. Но известные технологии и методики лечения в состоянии лишь ненадолго продлить им жизнь. Через 2 с небольшим месяца необратимые процессы достигнут критической точки, и люди погибнут. Сотрудники внешней группы обречены. За наше спасение они заплатили собственными жизнями». Профессор резко поднял голову. «Но так просто я не сдамся!» Его глаза пылали, лучше слов доказывая решимость ученого. «У нас здесь имеются 20 анабиозных камер. Больше, чем достаточно. Я погружу их в абсолютный анабиоз. Уже сформирована аналитическая группа, чьей задачей является изучение и разработка методик борьбы с лучевой болезнью и ее последствиями. Я сам возглавлю исследование. Будем размораживать ребят только на время необходимых процедур. Это позволит нам выиграть время. Возможно, нам еще удастся найти способ их спасти». Главный медик потянулся за своей кружкой и спокойным голосом закончил. «Я не позволю просто так списать людей, спасших нас от последней в этой войне бомбы, едва не ставшей для всех последней в буквальном смысле». Управляющий директор и директор по науке переглянулись. «Вот о бомбе? Мы и пришли поговорить с тобой, Иван Николаевич», — издалека начал управляющий. Тринадцатый снова лежал на больничной кровати, словно и не покидал медицинский уровень вовсе. На этот раз болеть было гораздо веселее. Весь личный состав группы, выходивший на поверхность, располагался на соседних койках. Медики отвели под них целый подуровень. Тщательно изолированный от внутренней среды бункера, он представлял собой герметичную спайку двух блоков – жилого и лечебного. Небольшой жилой блок состоял из спального помещения, маленькой столовой, санузлов, комнаты отдыха, использовавшиеся в основном для встреч с посетителями, и даже имел небольшой спортзал, в котором по настойчивым просьбам майора установили боевой тренажер, принесенный из штатного спортзала службы охраны. Говорили, что старик лично распорядился отдать единственный экземпляр, узнав о необычной просьбе 13-го. Да и ни к чему он теперь. Обитатели бункера, пережившие разрушение цивилизации и гибель миллиардов людей, потерявшие близких, навсегда расставшиеся с прежним, привычным образом жизни, еще недавно подвергавшиеся угрозе уничтожения безумным генералом, всего того немногого, что позволяло им выживать, слишком устали от насилия. Заходившие проведать товарищи и коллеги по службе рассказывали, что в бункере практически не возникает конфликтных ситуаций, а те немногие, что изредка имеют место, разрешаются даже без повышения голоса. Вместо силовых дисциплин основное место в подготовке сотрудников охраны заняли воспитательно-психологически, и боевой тренажер был обречен покрываться толстым слоем пыли в дальнем углу какого-нибудь технического помещения. Здесь же ему был всегда рад как минимум один человек. На этот раз врачи не накладывали на тренировки никаких ограничений, и майор подолгу не выходил из спортзала, снимая таким образом неприятный осадок, остающийся от лечебных мероприятий. Сами медицинские процедуры по сравнению с предыдущим лечением стали гораздо продолжительнее и сложнее. В отличие от жилого, медицинский блок демонстрировал самый серьезный подход к делу. Помещения биорегенераторов, вибро и барокамер, различных диагностических и лечебных устройств и приборов занимали вдвое большую площадь. В последние три дня к ним добавили еще один отсек, в котором уже заканчивалась наладка и калибровка анабиозных камер. Глядя на все это, бойцы улыбались и не упускали возможности отпустить в адрес медиков пару-другую шуток. Сильные и крепкие мужики чувствовали себя превосходно. Правда, временами то у одного, то у другого случалось легкое недомогание или головокружение, но за исключением этих мелочей все было в полном порядке. И люди рвались покинуть порядком надоевший им за неделю карантинный подуровень. Сами медики, не снимавшие легких ослепительно-белых стерильных скафандров, реагировали на подначки с улыбками. На вопросы отвечали уклончиво, ссылаясь на неисповедимые пути начальства, и во всем проявляли прямо-таки стоическое терпение, в особенности по отношению к повальным нарушениям режима посещений. Проходящих лечение бойцов, вернувшихся с поверхности, медики окрестили внешней группой. Название быстро прижилось, и теперь на их больничных одеждах, помимо стандартных нашивок с фамилией пациента, красовались нашивки с надписью «Внешняя группа». Сотрудники внешней группы вернулись в бункер героями, и не только родственники, но и множество незнакомых людей в свободное от смены время заходили навестить и поддержать рискнувших своими жизнями ради спасения всех. Особенно часто приходили дети. Воспитатели приводили их небольшими группами, и тогда в комнате встреч не смолкал разноголосый детский гвалт. Помещение для встреч представляло собой просторный отсек, разделенный посередине прозрачной герметичной стеной, по одну сторону которой располагались посетители, по другую – больные. По всей протяженности стены была установлена система микрофонов и динамиков, создающая эффект присутствия внутри перегородки людей, находящихся за нею. Любознательная детвора требовала рассказать о событиях, произошедших на поверхности, снова и снова заставляя очередного героя повторять специально придуманную для детей бескровную версию событий, в результате чего любимой детской игрой стала игра во внешнюю группу. Часто дети приносили свои рисунки и прикрепляли их на прозрачную стену комнаты встреч. Глядя на старательно выведенные нетвердой детской рукой неуклюжие фигурки сотрудников внешней группы, прогоняющих коварного злодея или ведущих за собой сквозь холод, тьму и ветер спасенных людей, Бывалые бойцы не чувствовали себя забытыми и одинокими, что исключало психологические осложнения, поэтому подобные контакты всячески приветствовались лечащими специалистами. «Это же изощренное, медленное убийство!» — продолжал буйствовать директор по медицине. От накала эмоций сухонький профессор выскочил из огромного кресла и с быстротой, поразительной для своего возраста, перемещался вдоль стола от одной стены кабинета до другой. «Вы хотите сократить обреченным людям и без того короткий остаток жизни? Чудовищно! Невероятно!» Исполнительный устало вздохнул. «Да поймите же, Иван Николаевич, никто, кроме сотрудников внешней группы, не сможет провести эту операцию с наименьшим риском. Они имеют опыт работы в экстремальных условиях, смогут успешно противостоять опасности, если таковая возникнет. У них есть необходимые навыки работы с техникой, они знакомы с местностью. В конце концов, только они знают, где именно находится ядерный заряд». Директор по науке провожал взглядом мельтешащую фигуру профессора, отчего у него начала кружиться голова. «Ядерный заряд оставлять на поверхности нельзя, ни в коем случае. Совершенно непредсказуемо, к чему это может привести. Никто не знает, что будет через 5, 10 или более лет». Академик терпеливо излагал аргументы. Вот уже второй час они с управляющим пытались убедить главного медика в необходимости организации экспедиции на поверхность. Кроме того, приборы фиксируют увеличение ионизации воздуха в шахте, побывавшего в осаде лифта, на 0,3%, а это означает, что герметичность шлюза нарушена. Нет ни необходимости, ни возможности сейчас проводить поиск и устранение разгерметизации. Надо принимать оперативные меры и в наших силах забетонировать шлюзовую камеру наверху. Причем мы можем сделать это достаточно быстро. И, наконец, внешние знают, где находится похищенная РЛС. Мы сможем задействовать ее для попыток связи с другими выжившими, как и планировалось нами ранее. Плюс установка приборов для изучения внешней среды. Нам необходима эта экспедиция. Посылать туда внешнюю группу означает своими руками сократить им жизнь, не сдавался профессор. Всю свою жизнь он посвятил спасению людей, и сейчас все его естество восставало при одной только мысли о выходе смертельно больных людей на поверхность. Послав туда других, мы получим новых обреченных на гибель. При этом цели операции могут и не быть достигнуты, не отступал управляющий. И что тогда? Будем посылать снова и снова? А внешняя группа гарантированно проведет все необходимые действия за один цикл антирада, и потом они будут одеты в скафандры радиационной защиты, что существенно снизит дозу поражения. Хочу также напомнить, что помимо ядерного заряда на поверхности остался грузовик с медикаментами, в том числе и антирадиационными препаратами. Они тебе пригодятся, Иван Николаевич. И внешние смогут найти машины быстрее, чем кто-либо другой. И вообще не факт, что кому-то другому удастся их найти. Академик машинально размешивал ложечкой давно уже остывший чай. На поверхности ночи сильные ветра, переносящие огромные массы пепла, пыли и снега. Все следы уже давно занесены. «Я все это слышу уже битый час!» — заявил профессор. Руководитель внутри него боролся с врачом. Первый хорошо понимал неизбежность организации выхода на поверхность, отдавая себе отчет в том, что предлагаемый вариант являлся наилучшим с точки зрения минимизации опасности, грозящий окажущимся в условиях внешней среды людям. Но второй не желал мириться с той жуткой ценой, которую снова придется заплатить сотрудникам внешней группы. Седой профессор вернулся в свое кресло и закрыл глаза. Внутренняя борьба давалась ему нелегко. С каждой потраченной на раздумье секунды он словно старел на год. Маленькая поникшая фигурка, сидящая в огромном кресле, вдруг оказалась подобно крохотной песчинке, случайно занесенной ветром, на широкий лист кувшинки. Наконец главный медик вяло пошевелился и с тоской произнес: «Как я буду после этого смотреть им в глаза?»